Глава 18. Когда Тьюсу впервые доложили о прибытии Клейна в Мерет, спустя час после того, как это произошло, он почти не отреагировал. Поступали более важные сведения о распоряжениях Джеррина по обороне города и размещению войск. Тьюса более всего поразило, что некоторые приходили в виде копий приказа, посланных самим Джеррином. Неужели Джеррин хочет восстановить их отношения? Неожиданный маневр, и означает он, что кризис наступил раньше, чем Джеррин к нему подготовился. Его быстрые действия привели противника в смятение, и нетрудно будет захватить штаб-квартиру Джеррина тремя легионами. К 3 часам Тьюс разослал необходимые приказы. В 4 его особый шпион сообщил, что Клейн послал вестника к Джеррину с просьбой о свидании в тот же вечер. Почти одновременно другие шпионы доложили о деятельности в резиденции Клейна. Среди прочего, в дом были доставлены несколько маленьких круглых предметов, завернутых в ткань. В бетонную пристройку перенесли в мешках более тонны медного порошка. И, наконец, металлический куб такого же размера и типа, какими пользуются при строительстве храмов. Осторожно опустили на землю. Он был не только тяжелым, но и горячим, потому что рабы действовали при помощи рычагов и асбестовых рукавиц. Тьюс задумался над этими фактами, и сама бессмысленность приготовлений встревожила его. Он вдруг вспомнил разные слухи о мутанте. Сейчас не время для случайностей. Взяв с собой 50 охранников, он направился к Клейну. Увидев дом Клейна, Тьюс отметил необычность его вида. Космический корабль, об отлете которого ему доложили, вернулся. С кораблем толстым кабелем соединялась гондола. Такие гондолы прикреплялись к кораблям для перевозки дополнительного груза. Гондола лежала на земле, и вокруг суетились рабы. Приблизившись, Тьюс увидел, что они делают. Рабы подносили в мешках медный порошок. При помощи какой-то жидкости им покрывали корпус гондолы. Тьюс вышел из носилок. Он медленно обошел вокруг гондолы, и чем дольше глядел, тем бессмысленнее казалось ему это занятие. Никто не обратил на него внимания. Были 2 стражника, но они, видно, не получили приказа относительно зрителей. Они не подозревали, что рядом с ними находится лорд-советник. Тьюс не стал просвещать их. Удивленный, он нерешительно пошел к дому. Не было сделано никаких попыток помешать ему. В большой прихожей разговаривали и смеялись несколько храмовых ученых. Они с любопытством взглянули на Тьюса. «Лорд Клейн в доме?» Один из ученых кивнул. «Найдете его в лаборатории. Он работает над благословением». В комнате было еще несколько ученых. Тьюс был готов к решительным действиям, но неблагоразумно было арестовывать Клейна в присутствии такого количества храмовых ученых. К тому же в доме слишком много стражников. И он не мог придумать повода для ареста. Похоже, что здесь готовят религиозную церемонию. Он отыскал Клейна в небольшой комнате, выходящей во дворик. Клейн спиной к нему склонился над кубом из храмового строительного материала. На столе лежали 6 полушарий из медного вещества. У Тьюса не было времени их рассматривать, потому что Клейн повернулся, чтобы посмотреть, кто пришел. Он с улыбкой выпрямился. Тьюс стоял вопросительно, глядя на Клейна. Младший подошел к нему. «Мы надеемся, — сказал он, — что этот стержень, который мы нашли в яме богов, есть легендарный стержень в соответствии с легендой. Главное требование к просителю — чистота сердца. И тогда боги по своему усмотрению, но при определенных обстоятельствах, активируют стержень». Тьюс кивнул и указал рукой на куб. «Я доволен, что ты интересуешься религиозными вопросами. Я считаю важным, чтобы член нашей семьи занимал высокое положение в храмах, и хочу заявить, что бы ни произошло, он многозначительно помолчал, ты всегда можешь рассчитывать на меня, как на своего покровителя и друга». Он вернулся во дворец, но оставил шпионов следить за возможной враждебной для него деятельностью. Вечером Тьюсу доложили, что Клейн был приглашен Джеррином на ужин, но принят с той холодной формальностью, которой отличались отношения братьев. Один из шпионов рассказал, что за едой Клейн просил, чтобы его космические корабли были отозваны с патрульных полетов для какой-то задачи, суть которой раб не понял. Говорилось еще об открытии фронта на северо-востоке, но настолько неясно, что лорд-советник не думал об этом, пока после полуночи не проснулся от криков и звона оружия за стеной своей спальни. Не успел он сесть, как дверь распахнулась, и в спальню ворвалась толпа венерианских солдат. Фронт на северо-востоке был прорван. Наступила третья ночь его плена. Ночь повешения. Тьюз дрожал, когда с наступлением сумерек за ним пришли и отвели на освещенную площадь. Он будет первым, и когда его тело закачается в петле, 20 000 венериан затянут петли на шеях 10 000 линских солдат. Ночь, на которую глядел Тьюз, была ни на что не похожа. Бесчисленные огни горели на обширной равнине. Поблизости он видел столб, на котором будет повешен. Дальше рядами стояли столбы, а между ними площадка для костров. Осужденные уже толпились у костров со связанными руками и ногами, с веревками на шее. Тьюз ясно видел только первый ряд. Первая линия жертв состояла из офицеров. Все они стояли спокойно. Некоторые разговаривали друг с другом, но когда привели Тьюза, разговоры прекратились. Никогда в жизни не видел Тьюз столько ужаса на лицах. Тьюз не ожидал, что его узнают. Трехдневная борода и ночные тени затрудняли это. Никто ничего не сказал, когда он поднялся на эшафот. В свое время Тьюз приказал повесить немало людей. Совсем другое – быть жертвой, а не судьей. Гнев, охвативший его, был основан на том, что он понимал. Он не оказался бы в таком положении, если бы против него действительно готовился заговор. Напротив, он рассчитывал, что Джерин будет удерживать врага, а он со своими легионами отберет власть у Джерина. В глубине души он верил в честность Джерина. Это он сам хотел унизить, свести к нулю заслуженные почести. Теперь он понял, что Джерин никогда не интриговал против него, и тут, случайно посмотрев вниз, он увидел у эшафота в группе венерианских руководителей Клейна. Шок был слишком велик, чтобы все понять. Тьюз смотрел на молодого человека, и перед ним постепенно вырисовывалась картина. Между Джерлином и венерианами было заключено предательское соглашение. Тьюз видел, что мутант в одежде храмового ученого держит в руках металлический огненный стержень. Всплыло воспоминание. Он забыл о благословении в небе. Тьюз поднял голову. Если корабль с гондолой находится вверху, он был частью ночи, невидимой и недосягаемой. Тьюз взглянул на мутанта и собрался заговорить, но Клейн сказал: «Ваше превосходительство, не будем тратить время на взаимные обвинения. Ваша смерть возобновит гражданскую войну в Линне. Мы меньше всего хотим этого и докажем это сегодня ночью, вопреки всем вашим подозрениям». Тьюз быстро овладел собой и обдумывал шансы на спасение. Если космические корабли попытаются высадить войска, венерианам нужно только подтянуть веревки и повесить связанных, ну, а потом их огромная армия будет сдерживать атаки. Это единственно возможный маневр. Следовательно, слова Клейна – ложь. Мысли Тьюза были внезапно прерваны. Венерианский император с угрюмым лицом взобрался на платформу. Несколько минут стоял он, пока не наступила тишина. Потом подошел к микрофонам и заговорил на общем языке Венеры. «Друзья-венериане, в эту ночь мщения за все преступления, совершенные против нас империи Лин, здесь присутствует агент главнокомандующего армии нашего подлого врага. Он явился к вам с предложением. Я хочу, чтобы он вышел сюда и рассказал вам о нем, и вы рассмеетесь ему в лицо, как это сделал я». Во тьме послышались крики: «Повесить его тоже!» Тьюз был потрясен этим яростным криком, но в то же время вынужден был восхититься хитростью венерианского вождя. Это был человек, последователи которого, должно быть, не раз сомневались в его способности к борьбе. У него было упрямое лицо полководца, ожидающего резкой критики. Какая возможность для него приобрести популярность? Клейн поднимался по ступеням. Он подождал тишины, а затем сказал удивительно сильным голосом. «Атомные боги Линна, чьим посланником я являюсь, устали от этой войны. Я призываю вас покончить с нею сейчас». Император смотрел на него. «Ты не это собирался говорить?» – воскликнул он. «Ты...» – он замолчал. «Потому что взошло солнце». «Взошло солнце. Несколько часов назад оно зашло за горизонт, и вот одним прыжком оно взлетело прямо вверх и повисло над головой. Необыкновенная яркость залила сцену множества неизбежных смертей. Столбы с привязанными к ним жертвами, сотни тысяч зрителей венериан, обширная равнина, прибрежный город в отдалении – все было ослепительно освещено. Тени начинались на другой стороне равнины, город освещался более слабым отражением. Видя эту тьму, Тьюз понял, что вверху вовсе не солнце, а огромный огненный шар – источник свет. Послышался крик сотен тысяч глоток, в нем был и страх, и отчаяние, и почтение, смешанное со страхом. Мужчины и женщины упали на колени. Венерианский вождь понял всю глубину своего поражения. Он тоже испустил ужасный крик и прыгнул к рычагу, который спускал люк, на котором стоял Тьюз. Краем глаза Тьюз заметил, как Клейн поднял стержень. Вспышки не было, но император исчез. А Тьюз так и не мог решить, что же произошло. Но у него сохранилось воспоминание о человеке, буквально превращенном в жидкость. Картина была такой невероятной, что Тьюз закрыл глаза и даже себе потом не признавался в увиденном. Когда он, наконец, открыл глаза, с неба спускались корабли. Для лежащих ниц венериан появление 50 тысяч линских солдат должно было показаться очередным чудом. Вся основная армия венериан была пленена в ту ночь, и хотя война на других островах продолжалась, большой остров Укста был полностью захвачен в течение нескольких дней. Неделю спустя в полдень Клейн в числе других влиятельных людей провожал флотилию кораблей, которые сопровождали лорда-советника на землю. Прибыл Тьюз в сопровождении свиты, группа храмовых посвященных затянула гимн. Возвращение на землю, предложенное Клейном, полностью устраивало Тьюза. На него падет первое торжество по поводу победы на Венере. У него будет достаточно времени, чтобы победить слухи об унизительном пленении самого лорда-советника. И к тому же он первый настоит на триумфе для Джеррина. Ясно, что атомные боги тоже довольны.